Всего через месяц в североамериканских Соединенных Штатах был принят закон о гражданских правах. И вот теперь наши же моряки нарвались на первые результаты противодействия этому закону. Они-то зашли в первый попавшийся кабак и выпили ребята прилично, но норму свою знали. К ним пристали местные грузчики, соответственно, черные, тоже не очень трезвые. Оскорбили. Наши парни, конечно, ответили. Ну, там пошло и поехало. Масштаб беспорядков резко возрос. Драка выплеснулась на улицу. Какого-то негра порезали. Полиция нагрянула достаточно быстро, всех загребли в полицейский участок. Обвинили в убийстве чернокожего наших моряков. Так как была уже поздняя ночь, то всех в разной степени опьянения раскидали по камерам. Хотя это и было нарушением всех положенных процедур при задержании иностранных моряков. Четверых наших той же ночью задушили в общей камере. Как потом достаточно быстро выяснилось, прирезали негра его же соперники по местной банде. Они же и попытались спихнуть вину на советских. Американские следователи, надо признать, работали достаточно быстро. Наших невиновных моряков выпустили с извинениями. А толку-то от этих извинений? Жизни погибших было уже не вернуть. А ведь это наверняка провокация. Там хватает тех, кому очень не нравится стремительный взлет Советского Союза. И пусть даже пока в основном только внешне, дружба наших народов. Во всяком случае, я другого вывода из докладов МИДа и СГБ, положенных сегодня утром мне на стол, сделать не смог. Как предотвратить подобные ситуации в будущем? В принципе, неплохой вариант существует. В Штатах ведь прецедентное право. Ну так и заполучите, сволочи. Надо только правильно все организовать. Вот что, товарищи, немедленно подать на полицейских в Нью-Йоркский суд. Ни в коем случае не требовать какого-либо наказания. Необходимо только признание незаконным задержания советских граждан. Далее, Егор. Я повернулся к генералу государственной безопасности. Так как это наверняка спланированная акция недружественных нам американских кругов, то поступим так. Сначала организуй парочку тонких провокаций с опять-таки незаконным задержанием наших подданных американскими полицейскими. В этих делах ты у нас мастер. И сделай так, чтобы эта их чертова американская Фемида ни к чему подкопаться не смогла. Соответственно, с необходимыми нам судебными решениями. Сразу после этого раздуть эти скандалы в американских СМИ. «Теперь вы, Константин Петрович...» Я обратился к 33-летнему министру юстиции СССР Горшенину, которого на этот пост поставил еще мой отец в 37-м году. «Надо подготовить и провести через наш Верховный суд решение о неподсудности подданных Советского Союза судам других государств. Даже в случае совершения ими противоправных действий на чужой территории». Совершили преступление за рубежом нашей страны? Сами осудим. Наш суд не только самый гуманный, но и самый жестокий по отношению к преступникам. В общем-то, мои слова о гуманности и жестокости более-менее соответствовали действительности. Еще в 1938-м были существенно ужесточены наказания за любые преступления. Они стали значительно серьезнее, чем в других странах. Рецидивистов в основном просто отстреляли. Но, с другой стороны, были предприняты определенные и вполне качественные меры для недопущения наказания невиновных. Презумпция невиновности перестала в Советском Союзе быть пустым звуком. Прилично поднялась ответственность как за преднамеренную дачу ложных показаний, так и следственных органов за некачественную работу. Не знаю, то ли все эти действия, то ли резкий рост уровня жизни, то ли хорошая пропаганда здорового образа жизни. А скорее всего все в комплексе, но преступность у нас резко пошла на спад. И более того, Константин Петрович, не только о неподсудности, а как только пройдут суды в Америке с необходимыми нам решениями, о невозможности задержания наших подданных в других странах. Практически у всех будет дипломатическая неприкосновенность. «Надо там будет. Пусть вызывают наших специалистов из советских органов». «Так ведь шум везде за рубежом поднимется», – отреагировал Громыко. «Плевать! Ты, Андрей Андреевич, подготовься и заткни им рот низким уровнем преступности в Советском Союзе. Сами не умеют, пусть учатся у нас». «И последнее». Я опять обратился к Егору. «Разобраться. Я понимаю, что там все должно быть достаточно хорошо прикрыто, но не верю в профессионализм исполнителей. Слишком грязно все сработано, шито белыми нитками. Да и нет еще у американцев необходимого уровня. Надо устранить заказчиков и исполнителей. Причем заказчиков громко, с шумом. Пуля, нож, яд – все до лампочки. Всех до одного и желательно одновременно. Пусть поднимают там любой шум в средствах массовой информации. Нам это только на руку. Главное, чтобы поняли, что за советских людей всегда придется отвечать собственной шкурой. Доказательств, что это сделали мы, у них ведь не будет? «Сделаем, Василий Иосифович. Комар носа не подточит». На лице генерала государственной безопасности Синельникова впервые за сегодняшний день появилась улыбка. Но какая? Такого хищного выражения я у него никогда еще не видел. В кабинете наступила тишина. Некоторые из присутствующих не поднимали глаз. Неужели не понимают, что без жестокости тут не обойтись? «А не слишком ли круто?» – спросил молчавший до этого маршал Берия. «Нет, Лаврентий Павлович, в самый раз. Этим мы заставим задуматься каждого, кто только попробует решить силой любой вопрос с нашими подданными». «Нет, сколько бы ни писали в том мире, что руки Берии по локоть в крови, он достаточно мягкий человек». Скандал в американской прессе через 3 недели разразился нешуточный. Еще бы! После расстрела итальянскими мафиози группы дельцов Соул-стрит кто-то прислал письмо в «Нью-Йорк Таймс» с недвусмысленными намеками на реальные причины акции. Впрочем, как разразился, так и затих. Никаких доказательств не было, а заинтересованных в хороших отношениях с Советским Союзом оказалось вполне достаточно. Более того, общественное мнение Штатов оказалось на стороне СССР. Ведь корабль, с которого были советские моряки, привез большую партию советских лекарств. И плюс к лекарствам – оборудование для производства хладана. Качественные холодильники и кондиционеры за океаном должны были скоро ощутимо подешеветь. Устроившись в кабине, я тщательно осмотрелся и застегнул ремни. Вроде точно такая же усиленная машина, как и предыдущий мой Як. «Проверка, запуск, ожидание, добро, рулежка, полоса, разбег, отрыв без опоздания, нас принимают небеса, уходит вниз земля без шума, и купол неба чист и свеж, а за спиной в объеме трюма 500 тонн чужих надежд. Бликует солнце на капоте, закрылки, шасси, эшелон. Взлет произвел, готов к работе, и видимость на миллион. Земля укрылась под костюмом из белых облачных одежд. Летят со мной в объеме трюма 500 тонн чужих надежд». Нет трюма на моем Яке. Взлетная масса самолета всего в пределах 2,5 тонн. Но в остальном... Очень точно эти стихи, прочитанные однажды в одном литературном форуме того мира, отображают мои ощущения здесь и сейчас. Хорошо-то как. Да, на высоте 6000 метров, несмотря на яркое солнце, довольно прохладно. За бортом -68. Но в теплом меховом комбинезоне нормально. Несколько энергичных фигур высшего пилотажа, плавно переходящих одна в другую. Николай, мой привычный ведомый, как привязанный, держится чуть сзади и слева. Молодец. Мы понимаем друг друга почти без слов. Слетанность у нас отличная. Иногда можно даже импровизировать, и он не оторвется. Быть ведомым в паре вообще сложнее, чем ведущим. А уж в бою. Но мы летим в мирном небе, и как же это здорово! Вот только... Пожар на борту самолета. Самое страшное, что может быть в воздухе. Мгновенно пропала радиосвязь. И это на совершенно новой машине. Бросить ее? Жалко ласточку. Огонь в самом хвосте. Кислотный аккумулятор потек, что ли, не выдержав перегрузок. Взгляд на приборы, индицирующие электричку. Точно, напряжение падает, а ток, отбираемый от генератора, растет. Что-то там в хвосте коротнуло от пролившегося электролита. Но ведь я же знаю эту машину, как свои 5 пальцев. Силовой кабель проходит с правого флюзеляжа. Быстро, на счету каждая секунда, беру курс на аэродром, тщательно триммирую машину. Теперь можно бросить управление и заняться внутренней обшивкой. Черт, никакого инструмента под рукой. Да и тесновато здесь. Сдергиваю перчатки и пальцами пробиваю и рву жесткий, насквозь промерзший картон внутренней обшивки кабины. Вот они, кабель и проходной клемник. Резкий рывок, и медь выдирается из заделки наконечника. Так, ток генератора мгновенно упал, а напряжение восстановилось. Тут же появляется пропавшая связь. «Липучка, липучка!» Вызываю диспетчера Кубинки. «Я зверь 01. Я зверь 01. На борту пожар. Похоже на короткое замыкание вследствие протечки аккумулятора». «Зверь 01. Зверь 01!» Тут же отзывается руководитель полетов. «Приказываю немедленно покинуть самолет! Приказываю немедленно покинуть самолет!» Но я не слушаю. Пытаюсь скольжениями сбить пламя. Не помогает. Сливать бензин нельзя. Мгновенно вспыхнет, и машина превратится в факел. Вопрос, что произойдет раньше? Я сяду или перегорят тяги управления? Оставить беременную Галку вдовой? Да никогда. Тут думать нечего. Срываю фонарь назад и покидаю самолет, как мне было приказано. Динамический удар при раскрытии купола парашюта ощутимо встряхивает. Да, перчатки сейчас не помешали бы. Голыми руками с содранной кожей не очень-то приятно подтягивать стропы. Хуже, что кровь не останавливается. Колька кружится вокруг меня, как сумасшедший. Да все со мной в порядке. Но руки немного ободрал. Это мелочи. Помахал ему и указал в сторону аэродрома. Нет, не оставит меня. Так и будет крутиться вокруг, пока спасатели не появятся. А мой оттримированный як так и летит, полого снижаясь и оставляя за собой еле заметную полоску дыма. Если бы чадил, это говорило бы об отсутствии открытого огня. А так... Ну что ж, будем знать еще одно слабое место этого истребителя. Неделю на разработку нового усиленного аккумулятора. Столько же или чуть больше на запуск в производство и в частях заменят негодный элемент. А пока надо запретить полеты на яках. Вылет только по боевой тревоге. Мягко приземляюсь в большой сугроб. Гашу купол и отстегиваю подвесную систему парашюта. Отрезаю ножом из маленького комплекта выживания несколько шелковых полос и забинтовываю ободранные пальцы правой руки. Мерзнут. А это плохо, можно отморозить. Да, если до этого ножа можно было бы быстро добраться в кабине самолета, то и кожу не содрал бы. Так, проваливаясь в снег, я далеко все равно не уйду. Значит, будем тут куковать, пока спасатели не появятся. Можно пока шоколад из НЗ слопать. А в голове крутится давний пожар на самолетной стоянке в том мире. На брошенную, непогашенную сигарету пролили авиационный керосин. Чудовищное нарушение всех мыслимых и немыслимых правил противопожарной безопасности. А я только что пристегнулся к кабине Су-27, и электромоторы уже опустили фонарь. Двигатели в объятом пламенем самолете я запустить никак не успеваю, чтобы вырулить из этого моря огня. А жар уже чувствуется. На какую-то долю секунды показалось, что все, жизнь кончилась. Сейчас сгорю. Эх, не лететь мне больше в голубом небе. Но взял себя в руки и стал думать. Я же сижу в катапультируемом кресле К-36ДМ. Оно спасает при любых условиях. Хоть на сверхзвуковой скорости, хоть настоящей на земле машине. Зафиксировался, вжал голову в плечи и рванул красный рычаг. Довольно чувствительный удар выкидывает меня из самолета прямо через проломленное оголовником кресло остекленение фонаря кабины. До открывания фонаря, замки которого уже отстрелены пироболтами, набегающим потоком воздуха, требуется хоть какая-то скорость. Очень хороший такой удар, как кувалдой по верхней части нижних конечностей. Весьма такое специфическое ощущение. За какую-то секунду ракетный двигатель выносит меня в кресле на высоту, достаточную для применения спасательного парашюта. Раскрытие купола происходит автоматически, впрочем, как и отсоединение ремней от кресла. А ведь такое катапультное кресло сейчас воссоздается в одном из наших конструкторских бюро здесь. «Сухарь» в кавычках тогда так и не смогли спасти. Несколько тонн авиационного керосина – это тебе не шуточки. С тех пор я всегда тщательно гашу окурки, хотя вина тогда была не моя. Около самолета вообще нельзя курить. Хотя сейчас сигарета мне явно не помешала бы, пока жду спасателей. О, вот и они, легки на помине. Наверное, подняли вертолет сразу, как только Николай сообщил о моем прыжке. Ух, как от несущего винта дует. Да сам я дойду. Зачем мне носилки? Положено так, Василий Иосифович, отвечает врач и все-таки укладывает меня в салоне Ми-4. До медицинской части на аэродроме я дошел своими ногами, несмотря на очень нелицеприятные высказывания медика. Раны на руках обработали достаточно быстро. Интереснее другое. Мой самолет воткнулся в снег по касательной, не долетев несколько километров до аэродрома. Без поддува набегающим потоком воздуха пожар погас сам. Доклад аварийной комиссии, положенный мне на стол на следующий день, полностью подтвердил мои предположения по поводу аккумулятора и констатировал перегоревшие тяги управления. Посадить машину я бы не смог. Но вот в тот день дома знатный скандал и слезы от жены я получал весь вечер. И чего реветь? Вот он я, практически целый. Руки, так это мелочи. Заживет, как на собаке. Вот есть хочу зверски. Это надо было видеть, с каким удовольствием Галина отрезала и подкладывала мне в тарелку куски утки, запеченные с яблоками. Самому перебинтованной рукой работать ножом было не очень удобно. Но вот бокал с божественным ахтамаром вполне в состоянии удержать. Да, это что, я один почти всю эту водоплавающую птицу умял? Хорошо, но мало. Впрочем, у нас сегодня еще пирог с малиной к чаю есть».